Глава 53. Лена, я откопала дело, в котором фигурирует мужская трость. В кабинет Петелиной вошла Людмила Владимировна Астаховская. Участие в расследовании омолодило сотрудницу архива, хотя она и так выглядела на зависть своим 60-летним сверстницам. Елена помнила замечание о своих брюках и невольно пригляделась к черным узким брюкам Людмилы Владимировны. Сидели они идеально. От проницательной Астаховской не укрылось внимание коллеги. Брюки-дудочки Астаховская провернулась на носочке. Никогда не выходят из моды, должны присутствовать в гардеробе любой женщины. Уменьшают бедра, удлиняют ноги, черный цвет в особенности. «Да», — согласилась Елена. «Кстати, видела тебя на улице, не стоит сейчас ходить без головного убора». Астаховская села в кресло и плюхнула на стол бумаги. «У меня с этим всегда проблемы, мне не идут шапки». «Какие шапки в апреле?» «Берет, только берет. Это вечная классика. Тебе подойдет терракотовый. Могу подарить свой. Ему 20 лет, но из-за низкой зарплаты я вынуждена покупать только качественные вещи». «Терракотовый, говорите?» Елена попыталась представить себя в берете. «Если захочешь выглядеть озорной, сдвинешь на затылок, а загадочный приспусти на бок». «Как только выберусь в магазин, помни о правиле, мы не слишком богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Без вас, чувствую, не справлюсь. Беру над тобой шефство». «Что у вас про трость?» — вернулась к делам Петелина. «Вспомни лихие 90-е. У бандитов оружие больше, чем грязных носков. Носят, не стесняются. Если надо кого-то обезоружить, первым делом ищут стволы. И вот в Питере некий старомодный коммерсант с тросточкой и бородкой под Чехова является к крутому авторитету Бояринцеву по кличке Боярин. Между ними серьезные терки. Боярин обвиняет коммерсанта, что тот сбыл ему фальшивые картины на крупную сумму. Тут бы мошеннику и крышка, но он воспользовался тростью с выкидным лезвием, ранил Боярина и смог уйти». «Самого Боярина? Руководителя Кронштадтской ОПГ?» «Формально так. Только Бояринцев расшифровывал ОПГ не как организованную преступную группировку, а как организованную предпринимательскую группу. Боярина подозревали в причастности к захвату предприятий и заказным убийствам, но доказать не смогли. Взяли, как водится, на наркотиках и незаконном хранении оружия. Боярин получил срок, но вскоре вышел. Апелляции, подкуп, в результате условно-досрочное. Теперь Бояринцев известный бизнесмен с крутыми возможностями». «А что с тем коммерсантом?» «Я установила его имя. Костромин Александр Дмитриевич». «Мошенник Кострома», — Петелина вспомнила дело о хищении фармпрепаратов с помощью подставного склада. «Верно, фигурант питерского дела, которым ты интересовалась. Где он сейчас?» «Кострома бесследно исчез в 95-м. Так как он кинул бандита Боярина, то, скорее всего, нашел свой покой на дне Финского залива с бетонной чушкой на ногах. Вот его фотография». Петелина придвинула к себе снимок. Русая борода клинышком, широкие усы, вьющиеся волосы. Действительно, для сходства с Чеховым не хватает только старомодного пенсне. Вместо него Костромин носил большие очки, явно с диоптриями. У следователя мелькнуло подозрение. Борода, усы, очки – самый банальный способ изменить облик. Петелина достала снимок эстонца на пороге магазина «Филателист» и сравнила его с Костроминым. Сразу бросились различия. Лицо Костромина вытянутое, а у эстонца широкий подбородок. Русые волосы питерского мошенника и черные усики эстонца. Да и глаза у Костромина светло-зеленые, а у эстонца, видимо, карие. Заподозрила реинкарнацию, догадалась о мыслях коллеги Астаховская. Один эстонец фигурирует в деле, у него тоже имеется трость, но с электрошокером. Новый век, новые возможности. И он тоже из Петербурга. Возможно, знал Кострому и перенял его опыт. Петелина позвонила эксперту Устинову. «Миша, я пересылала тебе фотографию мужчины с усиками и бакенбардами. Ты выяснил, кто он?» «Тарма Кильп, бизнесмен из Эстонии. В последние годы постоянно приезжает в Москву и гостит здесь подолгу. Он где-нибудь засветился? Ничего криминального. Чем же он занимается?» «Трудно сказать. Тарма Кильп не владеет ни одной коммерческой фирмой в России». «Миша, ты гений компьютерного сыска». Елена знала, что прежде чем попросить мужчину, надо его похвалить. Я перешлю тебе еще одну фотографию. Она сделана в 95-м. Это Костромин, мошенник из Петербурга. Попробуй выяснить, не пересекался ли когда-нибудь Костромин с Тармакильпом». «Ну, попробую», — смутившись, пообещал Головастик. Не успела следователь положить трубку рабочего телефона, как зазвонил ее сотовый. На экране высветилось имя Дениса Гомельского. Елена переменилась в лице, что не укрылось от внимания Астаховской. Елена взяла трубку, словно боялась обжечься. «Ну что, Петелина, время истекает. Что ты решила?» — сразу перешел к делу Гомельский. «Я не одна», — процедила Елена. «Я работаю». «Работаешь над нашей проблемой, я надеюсь? Или мне пора познакомить подружек и учителей твоей дочери с тем, что вытворяет ее развратная мамочка?» Елена прикрыла трубку. Астаховская поняла, что лишнее, и спешно удалилась. Оставшись в кабинете одна, Елена выдохнула и перешла в наступление. «Я узнала кое-что о тебе, Гомельский. Ты, оказывается, очень интересуешься редкими марками». Адвокат ничего не ответил. Когда пауза стала затягиваться, Петелина жестко спросила: «Что ты делал в магазине филателиста?» И Гомельский сорвался: «Ты должна думать о себе, а не шпионить за мной. Даю тебе одни сутки, петля. Если завтра до вечера ты кардинально не решишь проблему, я запущу видео в сеть». Наступившая тишина окатила радостью и тревогой. «Марки. Я нащупала его болевую точку. Но что я успею сделать за сутки?»